Внезапно мой чуткий слух улавливает голос Ланы. «Что за? Стойте! Куда вы меня ведете? Отпустите! Там мой друг!» Удаляющийся и затихающий где-то в глубине здания паникующий голосок Ланы. Мгновенно активировавшийся модуль тактического анализатора заставил мои непроизвольные движения стать непривычно плавными, сознание ясным, а окружение расцветилось обозначениями условной опасности окружающих меня объектов, основанной на анализе всей поступающей информации с органов чувств, включая ПСИ, пропущенной через мощный специализированный вычислитель. И то, что я вижу, мне крайне не нравится. Множество рассеянных в толпе сильных практикующих стягиваются ко входу. Трое из них ранга мастера 3 звезд и множество адептов 2 звезд. А у входа в павильон изнутри расцветают ауры двух земных мастеров 4 звезд. Мои движения все так же замедлены. Не хочу резкими действиями привлечь к себе лишнее внимание, обстановка и так накаляется слишком быстро. Что здесь происходит? Краем уха слышу шепотки, расходящиеся волнами от выходящих из павильона тестирования провалившихся молодых пробужденных. По толпе начинает гулять информация о девушке с голубым рангом и чистым сиянием во всех трех кругах, что означает не только высочайший уровень энергии, что не такая уж и редкость, но и талант, благословленный небесами. Чистые каналы, позволяющие культиватору плавно и без препятствий повышать свой ранг вплоть до духовного короля 5 звезд всего лишь при наличии соответствующих методов культивации, не встречая никаких преград. А как, и это сразу же смогли определить при тестировании. Тем временем уже почти приблизившиеся ко входу троица мастеров 3 звезд наконец-то уловили развернувшуюся ауру земных мастеров, полностью проявивших свои ауры вовне. И также решительно, как они направлялись ко входу, мастера развернулись и отправились прочь. Это ну да, а что еще им оставалось? Глядя на эту ситуацию, я уже не уверен, что секта сердечной чистоты злодей, похитившие Лану, как я думал поначалу. Глупо ведь похищать того, кого собираешься взращивать внутри собственной организации, верно? Он ведь может и не оценить подобной доброты, что в будущем непременно аукнется. Только вот сейчас ситуация, кажется, не столь однозначна. Вполне возможно, что Лане грозила бы опасность, появись она сейчас снаружи. Те трое не выглядели добряками, и я не уверен, что они не попытались бы устранить ее, чтобы талант не достался конкурентам. Но и разделение ее со мной тоже не выглядит хорошо. Вполне могли и сознательно так поступить, дабы исключить лишнее влияние на потенциально ценного члена организации. Придумают какую-нибудь правдоподобную сказочку, мол, твой друг не пришел. Думаю, будет не очень разумным сейчас вот просто так заявляться к ним и пробовать встретиться с Ланой. Сижу на крыше одной из резиденций через пару кварталов от секты сердечной чистоты, откуда могу видеть вход. Туда подходит очередной молодой паренек и начинает заезженный разговор. «Здравствуйте, я друг девушки, вступившей сегодня в секту. Могу ли я увидеться со своей подругой?» Вежливо интересуется подросток. Вот только анализ кинематики его движения говорит, что ему не меньше 30 лет, он 2 ранга и лишь притворяется подростком за счет маленького роста, худощавости, умело наложенной незаметной косметики и свернутой ауры. Может быть, я и не смог бы рассмотреть такие подробности с подобного расстояния при обычных обстоятельствах. Но площадка перед входом в резиденцию секты ярко освещена, поэтому я легко могу видеть, как всех участников, так и читать их диалог по губам. Охранников вследствие прямой видимости, а речь посетителя в отражении на медных блестящих декоративных полированных щитах, висящих по обе стороны от ворот. «Конечно, друг, назови свое имя и имя девушки, а также что находилось в месте, где вы оба проснулись утром второго дня после начала вашего совместного путешествия, и мы тотчас же проводим тебя к ней», ехидно улыбаясь отвечает охранник, на что парень немедленно меняется в лице и: «Ох, что-то у меня живот немного прихватило, передайте ей, что я заходил, но у меня внезапно появились срочные дела», и бочком-бочком потихоньку разворачивается и начинает двигаться оттуда куда подальше. «Конечно-конечно, обязательно передам, и я бы, может, подошел к воротам и легко ответил на заданные вопросы, если бы не люди в черной одежде, отправившиеся проследить за очередным посетителем, еще несколько подобных групп, скрывающихся в темноте, и сильная аура в домике непосредственно за воротами, лишь парой всполохов за целый вечер ранее выдавшая свое присутствие. И вот что меня ждет, если я выйду к этим людям. Встреча и приятный разговор с Ланой, тихое и бесследное исчезновение, жизнь заложника, с помощью которого ею попытаются манипулировать, подарки и приглашения заходить, еще и заверения в том, что друзьям Ланы рады в любое время. Ох, что-то я сомневаюсь в последнем варианте. Замечаю, как по соседним крышам к месту встречи подбираются парочка новых групп. Кажется, это не те, что ушли за предыдущими посетителями. Эх, откуда такая активность, люди? А спустя еще пару дней к резиденции прибыла гигантская летающая птица, тем же вечером улетевшая обратно. И все затихло. Лана отправилась в столицу. Я же так и не нашел способа скрытно пробраться к ее месту обитания. А приходить открыто, не имея сил защитить хотя бы свою жизнь, не говоря уже о Лане. Не буду обещать всем отомстить, это глупо. Но когда-нибудь я найду тебя и как минимум спрошу, хороша ли была твоя жизнь в секте сердечной чистоты. И хоть я и знаю, что здесь и сейчас все равно не могу ничего изменить во всяком случае, своей собственной силой, но руки все равно невольно сжимаются в кулаки от бессилия и яростного стремления устранить собственную слабость, а в голове в это время бьется бешеным зайчиком сила пси, не находя выхода и применения, но желая помочь своему носителю. Внимание! Зафиксирована критическая ситуация, внутреннее разрушительное воздействие, рекомендуется. Усилием мысли успокаиваюсь и беру пси под контроль, не делай это, нервничать по пустякам. Тем более, никому от этого не будет пользы, а только вред один. Никакого внезапного пробуждения скрытых сил у псионов не бывает, зато выгорание оболочек или повреждение внутренней структуры от напряжения и разрушительного движения ни на что не направленной силы очень даже может быть. Поэтому старательно беру силу под контроль, заодно успокаивая бушующие эмоции. Вдох-выдох, вдох-выдох, успокаиваюсь, очищая сознание от неконструктивного беспокойства. Что ж, когда-нибудь я задам волнующие меня вопросы и добьюсь ответов, так или иначе. Да и будем честны с собой, мне некого винить в собственной слабости. Это лишь моя задача, обрести силу достаточную, чтобы никто не смел мне указывать, что мне делать и с кем быть. Глава 23. Сижу в кафе при гостинице авантюристов, где мы с Ланой остановились ранее. Эх, Лана, надеюсь, у нее все хорошо. Что еще мне остается, кроме надежды-то? Грущу. Последние несколько дней зарядкой амулетов не занимаюсь, на рынок не хожу. Сижу вот ягодный морс пью, ничего покрепче-то мне нельзя пока, вредно для растущего организма. Да и нейросеть бдит. Мы ведь поначалу собирали деньги, чтобы снять жилье и на обучение Лане, да и просто чтобы какой-то запас был. А сейчас, с другой стороны, камни силы понемногу давали возможность развивать мои каналы. Последнее время я приловчился поглощать мягкое и теплое, остающееся в камнях после использования их для зарядки. Так, чтобы никто ничего и не мог заметить, одним движением руки всасывая невидимые остатки рассеянной ценной энергии. Да и в целом не заметил, чтобы хоть кто-то приглядывался к моим действиям. Ни для кого не секрет, что обучение зачарованию стоит дорого, нужны определенные навыки и тренировки. Те, кто хотят этим заниматься, просто идут учиться в гильдию, а освоить подобные навыки только лишь из наблюдений. Ну, если и найдется подобный гений, повлиять на рынок работы зачарователей он все равно не сможет. В общем, никто особо не обращал внимания на то, что я делаю, так что я все это время понемногу развивал свою энергосистему поглощением остатков тонкой энергии в камнях силы. Стоило бы и дальше продолжить работу. Завтра. Пойду на рынок, да. Или послезавтра. За столик передо мной садится чье-то тело. Поднимаю глаза на непрошенного гостя-гостью. Женщина. Молодая, на вид лет 25-30. Красивая. Уже не девушка, но все еще весьма привлекательная. Поднимая взгляд все выше, натыкаюсь на насмешливые глаза. Ну да, я все рассмотрел, ага. Что такого-то? Почему бы и не полюбоваться красивыми женскими привлекательными изгибами, которые, тем более, сами пришли. Поднимаю вопросительно бровь. Ну а чего, ты пришла, ты и начинай разговор. Ты ученик зачарователя Берга, интересуется, скрывая нетерпение, затаенную надежду и какой-то странный интерес, не могу сходу разобрать его природу. Какой интересный вопрос. О Берге я здесь только той девчонке говорил, Заре. Мне подруга из гильдии зачарователей о тебе рассказала. Ее одна из учениц о твоем учителе пыталась расспрашивать. Твой наставник действительно мастер Берг? Пытливо смотрит на меня, словно от моего ответа что-то зависит. Ну да, мастер Берг, так ведь он меня и не учил почти ничему. Да и откуда здесь о нем вообще знают? Мой наставник действительно мастер Берг. Что вас ко мне привело? Хоть она сейчас и несколько не вовремя, это еще не повод грубить незнакомкам, особенно таким симпатичным, да, хотя она и несколько старовата для меня теперешнего, но ее привлекательность невольно заставляет испытывать к ней симпатию. Вот ведь, гормоны, пока их не было, я по ним скучал, а теперь вот они сами мне на мозги давят, хотя это давление скорее приятное, хе-хе, у меня к тебе предложение, незнакомка кивает каким-то своим мыслям, и, кажется, несколько нервничает, словно опасается моего отказа на еще не прозвучавшее предложение, от которого я не могу отказаться, не могу удержаться от неуместной шутки. Женщина несколько теряется от моего вопроса, почему не можете отказаться, можете, но я была бы благодарна, если вы хотя бы меня выслушаете, а лучше, если уделите мне пару часов своего времени и сами все посмотрите. Кажется, словно она не в своей тарелке и ей несколько неловко говорить. При этом то, что собирается озвучить, для нее важно. Женщины, вас и с псионикой нелегко понять, особенно когда вы и сами-то себя толком не понимаете. Киваю ей, ожидая продолжения. Понимаете, я управляющий отелем в верхнем городе. У меня есть личная проблема, касающаяся моих дочерей. Мне крайне желательно иметь под рукой зачарователя, способного зарядить амулеты при необходимости. Но нанять кого-то мне не по карману, а все ученики из гильдии обязаны отрабатывать свое обучение там же, и нанять их не получится. Женщина, поначалу неловко и смущаясь, все более уверенно объясняет свою ситуацию. Кажется, она вовсе не робкого десятка, просто тема для нее очень личная. Но по мере рассказа ей удается взять себя в руки и постепенно что-то начинает проясняться. И я предлагаю вам бесплатное проживание и питание в моем отеле, если вы сможете заряжать для меня амулеты на ваших обычных условиях. Я также готова предоставить вам место в лобби для приема заказов или поручить эту работу моим портье, чтобы вы могли сосредоточиться только на работе, или выслушать другие ваши условия, которые могут у вас появиться. Поверьте, мой отель намного более приятное место, чем эта таверна, и условия проживания вам более чем понравятся. В верхнем городе сосредоточены лучшие отели Краста. Я готова прямо сейчас показать вам. Женщина смущенно замолкает в ответ на мой останавливающий жест. Что за проблема у ваших дочерей? Взгляд женщины холодеет. Вопрос неуместен, уточняю. Вы уверены, что вам нужна просто зарядка амулетов? Не проще отправить посыльного с заказом в гильдию, в случае надобности? Пытаюсь понять ее мотивы, а то ведь завтра ее дочери свои проблемы решат, и мне опять придется переезжать. Не хочу затевать лишнюю суету с переездами из-за пары дней. И как долго вам нужны будут мои услуги, и я смогу у вас оставаться? Взгляд женщины смягчается. Кажется, она поняла, что ее личные секреты меня не волнуют, а я просто хочу понять особенности ее предложения. Мои дочери там все сложно. Вряд ли быстро что-то изменится, если вообще изменится. Несколько грустно вздыхает и начинает объяснять. Они, ну если вы согласитесь, то сами все увидите. А если нет, и замолкает. Ну что ж, так понятнее. Так что по проживанию, любопытно мне, как-то слишком хорошие предложения, не, если ее отель и правда так хорош, как она говорит, апартаменты, зал, две спальни, ванная, душевая, и мои заказы выполняете в первую очередь в дневное время. Кажется, хотела сказать в любое, но воздержалась. Что ж там у нее случилось такое, а сколько? Хочу спросить, сколько обычно они берут за такие условия? Надо же мне понимать, насколько щедрое ее предложение. 150 золотых в сутки, ау, ну, не прям вау, но все равно очень даже приличная сумма. Я сейчас 9 золотых плачу за небольшую комнату на двоих, которую так и продолжаю занимать после отъезда Ланы. Все равно ведь оплачено уже. Питание в ресторане входит в предложение. Поверьте, у нас очень хороший повар. Уборка в номерах осуществляется персоналом отеля. Кажется, если дать ей продолжить, она будет расписывать мне преимущества своего отеля еще очень долго. Говорите, готовы показать прямо сейчас? Перебиваю ей вопросом. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. На лице женщины расцветает радостная улыбка, и она уверенно кивает. Кажется, в привлекательности своего предложения она вполне уверена. И улыбка у нее красивая, да, как и она сама, интересно, она замужем. Так, держать себя в руках, я сказал, выходим на улицу. Неподалеку от таверны, где беседовали, ожидает небольшая повозка с белоснежной двуногой птицей в качестве основной тягловой силы. На секунду активирую пси-восприятие. Вау! Две шайбы амулетов на груди птицы соединяют ее с повозкой в одно целое невидимыми жгутами силы, в то же время позволяя птице бродить вокруг легкой повозки во время стоянки, не позволяя, впрочем, очень уж удаляться от нее. На мой вопросительный взгляд женщина объясняет, иногда постояльцам нужен транспорт. Конечно, для длительного использования нанимают что-то свое, но дежурный транспорт иногда все равно нужен. Вот как сейчас, женщина с ощутимой гордостью за свое место работы поясняет мне. Меня, кстати, Рикой зовут. Простите, что не представилась сразу, я была несколько взволнована. Я на это только молча киваю, усаживаясь в предложенное кресло напротив женщины. Птица занимает место впереди повозки, оглядываясь на реку в ожидании. «Домой, милая», — кивает ей Рика. Птица отворачивается и плавно трогается с места, а повозка набирает ход, незаметно ускоряясь. А во, на удивление плавный ход, явно такой транспорт удовольствия не из дешевых, к тому же с любопытством приглядываюсь. Птица два ранга, то-то она так разумно себя ведет, неполноценный разум, конечно же, но и отдельного человека для управления не требует, хотя место для возницы предусмотрено. Видимо, сюда Рика сама ехала на месте возницы, а назад птица и так дорогу знает. Рассматриваю повнимательнее женщину передо мной. Да она и сама на два ранга адепта. Вот это да. В Зизли глава гильдии зачарователей всего лишь два ранга, а здесь простая управляющая отелем. На мой внимательный взгляд женщина от чего-то смущается. Ловлю себя на том, что слишком пристально рассматриваю красавицу передо мной и начинаю вместо этого смотреть по сторонам. Мы с приличной скоростью движемся по кольцевой улице в сторону острова Края Разлома. Так называемый верхний город находится на вершине воображаемого глаза города. Видимо, оттуда отправлять рабочие команды в разлом не слишком удобно, поэтому там предпочитают селиться те, кто ищут тишины и спокойствия. В целом, среднее кольцо почти все отведено под жилые кварталы. Более бедные районы располагаются ближе к внешним стенам города, а у самого разлома находятся мастерские, склады, торговые площадки вроде рынка, где я недавно работал, где скупают и продают добытое в разломе. Спустя полчаса мы прибыли к представительному высокому зданию, окидываю взглядом постройку. 7 этажей. Для местных это весьма немаленькое строение, еще и довольно протяженное. Перед нами открывают двери. Рике уважительно, но без подобострастия или страха кивает служащий, встретивший нас у дверей. Похоже, мою будущую нанимательницу здесь действительно уважают. Внутри довольно просторный холл с тут и там расположенными диванчиками, зеркалами и низкими мягкими скамеечками. Очевидно, предназначенный для приема больших групп гостей. Краем глаза отмечаю один ранг встретившего нас служащего со стандартным набором усиливающих амулетов, а также неактивные защитные плетения в стенах. Кажется, здесь совсем не пренебрегают безопасностью. Это действительно необходимо, а, впрочем, что это я? Безопасность всегда и всем необходима. Вместе с Рикой поднимаемся на предпоследний этаж. Судя по количеству дверей, здесь всего несколько апартаментов. Проходим к одним из них. Вау! Внутри просторно и уютно. Диванчик, столик, пара кресел. Большой зал, из которого ведут двери в две отдельные спальни. Светлые комнаты, с большими кроватями в каждой и минимумом лишней мебели. Лишь небольшой столик в каждом помещении, шкаф для одежды, практически сливающийся со стенами, да небольшая тумбочка возле кровати под мелочи, которые хочется держать под рукой. Из-за минимума мебели и продуманного дизайна, комнаты выглядят уютными и просторными. Только вот зачем мне две спальни, а хотя раз дают, то пускай будут, хе-хе, может когда и пригодятся. Ванная комната просторная, кухни нет, ну да не очень-то и хотелось, все равно готовить я не умею. Надеюсь, что только пока. Весьма привлекательное предложение, такое местечко даже в моем мире считалось бы элитным жильем. Пускай и отсутствует куча привычных гаджетов вроде терминала Галанета, голографических проекторов или пищевого синтезатора. Место уютное и дизайн невольно заставляет расслабляться и чувствовать себя дома. Мне нравится это место. Замечаю ехидно понимающую улыбку Рики, мгновенно сменяющуюся на маску вежливого внимания, как только она замечает мой интерес к своей персоне. Хм, если это жилье стоит 150 золотых в сутки, я, конечно, не думаю, что у них постоянно заняты все номера и они реально на моем размещении потеряют эти деньги. Но не проще было бы нанять заклинателя один ранга, а потом прикидываю я на зарядке амулетов в день зарабатывал 400-600 золотых, потому что больше не отдавал львиную долю мастеру Бергу. Если бы мы с Ланой не уходили с рынка вскоре после обеда, то, может, и больше мог бы зарабатывать. Это, конечно, не так уж много, учитывая цены за техники и знания, но и немало, а уж для ученика так и вовсе. Нет, не смогла бы она за 150 золотых в день зачарователя нанять. Получается, это действительно взаимовыгодное предложение, как-то даже непривычно. В чем подвох? В этот момент открывается входная дверь в зал, слышу торопливые шаги, а затем женский голос. «Госпожа Рика, там девочки опять!» С паникой в голосе сообщает задыхающийся женский голос. С любопытством выглядываю в зал из одной из спален, которую до этого рассматривал. В холле номера молодая девушка в форме горничной отеля, нервно мнет фартук и с беспокойством поглядывает на Рику. Та кивает мне следовать за собой и направляется наружу. С любопытством иду за ними. По короткому коридору почти бегом женщины перемещаются в соседние апартаменты. Я даже не успел как следует рассмотреть горничную, а зайдя внутрь, застываю от открывшегося зрелища. На диванчике в холле при входе в апартаменты, почти такие же, как мои, вижу двух целующихся юных девушек. Это девушки, молодые, привлекательные, целуются друг с дружкой. Что тут такого? И почему горничная из-за этого прибежала звать Рику? Похоже, как сестры Дани, кажется, и есть сестры. Может, в этом дело? Рика в это время уносится в одну из спален. Я лишь мельком осматриваю помещение. Замечаю разбросанные тут и там личные вещи, какие-то женские тряпочки. По привычке переключаюсь на пси-восприятие, чтобы оценить уровень незнакомок, и зависаю от открывшегося мне зрелища. Помимо привычной человеческой энергетики, энергосистемы обеих красоток окутывают и пронизывают словно облака. С трудом разбираясь в этой мешанине переплетшихся двух энергосистем, активно обменивающихся сейчас энергией друг с другом, начинаю различать две человеческие энергетики и двух духов. У одной из девушек энергосистема окрашена стихийным белым горячим льдом, а у второй холодным черным огнем. И два духа, пронизывающих энергосистемы обеих девушек, соответствующих цветов, только наоборот. Белый горячий лед пронизывает холодный черный огонь, а у второй девушки энергосистему холодного черного огня пронизывает дух белого горячего льда. И сейчас они, господин, мистер, парень, пацан, зачарователь. Прихожу в себя от того, что меня тормошит Рика. Перевожу взгляд на нее. Она сует мне под нос пару амулетов и камней силы. Заряжайте, быстрее. Прошу вас, пожалуйста, поторопитесь. На меня с паникой смотрит пара красивых женских глаз. Она ведь говорила о дочерях, а этим девушкам на вид лет 14. Уже округлились во всех нужных местах, но некоторая подростковая угловатость все еще присутствует. Как они могут быть ее дочерями? Рика же выглядит максимум лет на 20-25. Это в полумраке таверны она поначалу показалась мне старше. Потом, не задавая лишних вопросов, присаживаюсь за столик напротив диванчика с целующимися одержимыми духами. Сейчас они разве что эстетическое удовольствие у меня вызывают. Никакого сексуального подтекста в их действиях, похоже, нет. Хотя откуда мне знать, может, у духов это тоже бывает? Немного задумчиво секунду-другую еще рассматриваю, а потом переключаюсь на амулеты. Успею еще подумать о размножении, ага, и духов, и человеков. Сканирую камни силы и амулеты в моих руках, срываю оболочки с камней, начинаю заряжать одновременно оба амулета подходящими им энергиями из камней. И почему я раньше так не делал? Это же можно увеличить скорость работы в два раза, в то же время пытаясь понять, что здесь вообще происходит. Глава 24. Присматриваюсь к амулетам в моих руках, все равно зарядка занимает около 10 минут. Поскольку амулеты сами поглощают энергию камней для пополнения встроенного накопителя, как-то ускорить этот процесс я не могу. Вполне пока что могу обдумать ситуацию. Судя по простой структуре, амулеты фильтруют энергию из камней силы, выделяя из нее спектр энергии, подходящий каждому из духов, хранят ее внутри и отдают им отфильтрованное по требованию. По сути, это магическая бутылочка с молоком и соской, только вместо молока энергия, подходящая каждому из духов, а вместо соски – особая структура самого амулета, позволяющая при желании забирать им из него силу. И сейчас духи, которые находятся в телах девушек, вместо амулетов тянут энергию из энергосистем друг друга. Только вот сами они свою энергию не отдают, поэтому берут силу из запасов девушек. И если процесс не прекратится, резервы опустеют и, да они ж помрут. В панике начинаю посматривать то на амулеты в моих руках, то на Рику и горничную, которые, кажется, как раз успокоились и молча ждут, пока завершится зарядка. Это если такое регулярно происходит, как они живы до сих пор? С беспокойством спрашиваю Рику. Не хотелось бы мне стать свидетелем мучительной смерти этой привлекательной парочки от энергетического истощения. Такой исход омрачил бы зрелище привлекательных целующихся. Не хочу я, чтобы они померли на моих глазах. Тем более, таким образом, это же оставит мне психологическую травму на всю жизнь. Не надо мне такого. Начинаю нервно ерзать на кресле перед столиком, где идет зарядка, в нетерпении глядя на амулеты в моих руках. Рика, глядя на мои метания, начинает нервно хихикать, словно маленькая девочка, что, учитывая ее привлекательные формы и двух дочерей, выглядит несколько сюрреалистично. Они не выпивают их досуха, останавливаются почти на самой границе. Для духов девочки сейчас основные доноры. Они все же способны понимать, что убить свой источник подпитки ничем хорошим для них не закончится. Просто для дочек это крайне неприятно. При опустошении резерва им приходится несколько дней восстанавливаться, чтобы источник вновь начал наполнять резерв. И все это время они испытывают слабость, ходят как пришибленные, культивировать или применять техники не могут, если бы умели уже что-то. Подпитка из амулетов позволяет им сохранять собственный резерв хоть сколько-то наполненным, и тогда они могут хотя бы культивировать. С грустным вздохом заканчивает рассказывать Рика, и она думает, что из этих куцых объяснений я мог что-то понять. Ну, а с другой стороны, кто я такой, чтобы она передо мной душу раскрывала и рассказывала все нюансы? Она и сейчас-то ответила, возможно, только потому, что в моих руках, буквально, их хорошее самочувствие на ближайшие дни. Рассматриваю энергетику горячей парочки на диванчике напротив. Два духа облаками висят над каждой из девушек, наполовину погруженные в их энергосистемы, частью своей энергетической структуры оставаясь вне тела носителя, избегая, впрочем, соприкосновения духовных оболочек друг с другом. Даже если физически их носители сейчас соединились в страстном поцелуе, издавая смущающие звуки, духи словно застряли, не войти полностью в резерв не могут, не выйти обратно, хотя и остаются частично снаружи. Тело духа пронизывает всю энергосистему, частью проникая в резерв, частью оставаясь вне тела. На мгновение снова активирую пси-восприятие. Ага, сознание девушек все еще там, и даже активны. Только вот не уверен, что они хоть что-то сейчас воспринимают из реального мира. Хаотичное мельтешение образов совсем не похоже на нормальное осмысление восприятия, обычно идущее фоном. Спустя несколько мучительно долгих минут, во время которых я продолжаю рассматривать происходящее, зарядка амулетов завершается. Убираю руки, киваю на амулеты передо мной. После едва заметного движения головой Рики, горничная хватает амулеты со столика и чуть ли не силой впихивает их в руки девушек. Те отрываются друг от друга, прикладывают заряженные накопители ко лбу, а затем откидываются на спину каждая в свою сторону и затихают, занятые поглощением силы. Чуть приподнимаюсь, чтобы увидеть их из-за перекрывающего вид на диванчик столика. Девушки закатили глаза и тихонько мурчат от удовольствия. Судя по всему, сейчас их телами управляют духи. Не думал, что они способны такие мурчащие кошачьи звуки издавать в человеческом теле. Словно они не хочу вспоминать то, что они только что делали друг с другом. Только вот что с ними вообще произошло. Кажется, последний вопрос я задал вслух, потому что Рика начинает объяснять. Айфла послушницы в гильдии поводырей духов. Проходили первое посвящение в 16 лет. Я наняла для них команду, нашедшую им сильных контрактных духов огня и льда, подходящих обеим. Как ты понимаешь, что-то пошло не так. Во время посвящения духи, предназначенные каждой из моих дочерей вместо слияния с подходящим носителем, выбрали другую. Девочки так радовались первому контракту с духами, хотели пройти ритуал вместе. В итоге сам видишь, к чему это привело. Руководство секты расщедрилось на амулеты-конвертеры для подпитки духов, да и выпнуло их завершать посвящение. На деле, сейчас мы можем лишь поддерживать их жизнь. Когда духи засыпают, девочки возвращают контроль и культивируют. Но духи становятся сильнее вместе с ними. Особого прогресса за последние пару лет почти не было. Фрукты Зигу немного помогают, но даже если я и могу покупать их сколько нужно, они физически не могут есть их слишком много. В общем, нам пока что удается сохранять баланс. Сейчас, Когда ты здесь, может быть, удастся снизить случаи энергетического истощения из-за пустеющих время от времени амулетов, и они смогут культивировать больше. С сомнением в голосе завершает объяснение Рика. Что-то я не слышу в ее голосе уверенности в положительном исходе. Скорее, слабую отчаянную надежду. Пока управляющая задумалась о чем-то своем, продолжаю рассматривать девушек. И физически тоже прошли посвящение в 16 два года назад, они совсем не выглядят на 18. В недоумении перевожу взгляд Саи и Фланерику и обратно. Они похожи скорее на сестер, чем на мать и дочерей. Заметив мой интерес, Рика недоуменно поднимает бровь, явно не понимая, что меня удивляет. Посвящение в 16, и они ваши дочери? Как, опять язык на успевает удержать мои мысли внутри, на что Рика сначала задумчиво хмурится, не очень понимая, что меня удивляет. Потом переводит взгляд с меня на дочерей, в ее глазах вспыхивает понимание, и она начинает сначала тихонько хихикать, а потом и вовсе смеется как умалишенная. Нервная, незаметно к ее смеху присоединяется серебристый колокольчик скромного хихиканья горничной, а я о ней уже почти и забыл. Так тихо она себя вела. Недоуменно перевожу взгляд с одной на другую. Что смешного в моем вопросе-то? Отсмеявшись, Рика поясняет. Посвященные взрослеют и стареют медленнее простых людей. И с каждым следующим рангом продолжительность жизни увеличивается, а старение замедляется. Мне больше лет, чем я выгляжу. Продолжая хихикать, расщедривается на объяснение, слегка снисходительно поглядывая на меня. Да откуда мне было знать, и нечего так на меня смотреть, а потом вспышка озарения пронзает мое сознание. Так ведь именно поэтому у меня интерес к противоположному полу только сейчас начал пробуждаться, уже совсем почти пробудился. Невольно вспоминаю только что увиденную сцену и пытаюсь не выдать непроизвольную естественную реакцию собственного организма, радуясь, что между моим креслом и диванчиком напротив чайный столик, скрывающий меня за собой, а то было бы неловко. Погодите-ка, если с каждым рангом старение замедляется, то культивация еще сильнее замедлит мое взросление. На секунду задумываюсь. Меня хоть и несколько напрягает бытие щуплым пацаном, но сознательно замедлять свое развитие ради преждевременного старения? Нет, думаю, возможность выглядеть постарше того точно не стоит. Ага, ну и нечего думать тогда. Развиваюсь дальше так, как получится. Постареть, повзрослеть всегда успею. Вновь переключаю внимание на сестер-близняшек. Рика лишь молча с интересом наблюдает за мной. Не спросишь, где их отец. Прерывает она мою попытку вновь погрузиться в созерцание изучения духов внезапным любопытным вопросом. На что я с удивлением смотрю на нее, оглядываюсь вокруг. Паршивец сбежал, когда я забеременела. Подарил мне этот отель в качестве прощального подарка, да и свалил в туман. Поясняет Рика, не дожидаясь моих вопросов. «Женщина, я об этом даже и не думал, зачем ты мне об этом говоришь, а теперь вот задумался, и как кто-то вообще мог оставить такую привлекательную, а почему вы назвались управляющей, а не владелицей?» Снова мой язык бежит впереди разума, потому что не вижу тут повода для гордости. Владение этим отелем не моя заслуга, а подарок бывшего. Вот его текущее состояние, это моя работа, поэтому управляющая и только потом владелица. Пожимает она плечами, как будто говорит об очевидных вещах. Ну ладно, передергиваюсь всем телом, выкидывая лишние мысли из головы. Женщины, о чем они только думают, и снова пытаюсь сосредоточиться на энергетике девушек напротив. К счастью, в этот раз мне ничего не мешает рассмотреть их как следует. Сканирую. Некоторое время изучаю запись структуры связи между духом и человеком. Все выглядит так, будто духи начали слияние, а потом загрязнение в каналах девушек помешали им завершить процесс. Да еще и присматриваюсь внимательнее, ошметки мусорных нитей впились в духа, который пытался добраться до резерва и, судя по всему, нырнуть внутрь. Они и правда застряли. Сейчас, если духи попробуют продолжить двигаться внутрь или наружу, то либо повредят каналы девушек, либо самих себя. Они словно слишком толстые для энергоканалов девушек, или те слишком тонкие. Забавно получилось. Хотя им-то, наверное, вовсе так не кажется. ХМ нашли сильных духов для слияния, говоришь? Похоже, что слишком сильных. Внезапно от рассматривания энергоструктур меня снова отвлекают. Чувствую прижимающееся ко мне слева девичье тело, а затем точно такое же ощущение появляется справа. Переключаюсь на реальный мир и с удивлением смотрю на трущихся об меня девушек, которые только что лежали пластом на диванчике напротив, после поглощения энергии из амулетов-фильтров, а сейчас забрались на мое кресло, грозя его опрокинуть вместе с нами, и ловлю удивленные взгляды Рики и ее молчаливой горничной. Снова опускаю взгляд вниз. Девушки пытаются втереться головой куда-то мне в подмышки, каждая со своей стороны прижавшись ко мне всем телом. Что они делают? Пару минут сижу не шевелясь, в шоке наблюдая за ними. Мне, конечно, приятно и было бы еще приятнее, если бы я не понимал, что за их действиями вовсе не лежит сексуальный интерес ко мне. Что, впрочем, не мешает моему телу получать удовольствие от процесса. А потом я все же нахожу в себе силы снова просканировать их и посмотреть, что, собственно, происходит. Благо, Рика, кажется, пока что в ступоре и не вмешивается. Хм, судя по направлению их движения и нашему взаимному расположению, духи пытаются добраться до моего резерва, скрытого в моем теле, только как-то очень уж прямолинейно. А их жгутики силы, выпущенные из облачков духовного тела, висящего над каждой из девушек, шарит по моим внешним оболочкам, словно пытаясь нащупать путь к моим запасам энергии, на что я рефлекторно сжимаю энергетические выходы меридианов, не позволяя духам проникнуть внутрь моей энергосистемы. Это неожиданно. Моя энергия полностью нейтральна, вовсе не имея никакого окраса. Зачем она им понадобилась? Немного поразмыслив, на пробу выпускаю небольшие облачка энергии в сторону каждой из девушек. Это стандартные нити, плести я не могу, слишком тонкие у меня пока что каналы. А просто неструктурированную энергию излучать вполне способен, тем более мой резерв и источник позволяют не беспокоиться о столь небольших потерях. Пару минут наблюдаю за тем, как духи впитывают разлитую в воздухе ману, а потом они как-то съеживаются, активные движения жгутиков замедляются, они втягивают их в себя, замирают и словно бы расслабляются. Всякая активность, физическая и энергетическая, прекращается. А спустя пару минут в глазах девушек появляется осмысленное выражение. Сначала они с любопытством смотрят снизу вверх мне в глаза, а я с интересом перевожу взгляд с одной на другую. Кажется, хозяйки тушек проснулись или вернулись в реальный мир, где бы они там до этого ни были. И затем с почти синхронным визгом девушки вскакивают с меня и уносятся в сторону одной из спален, захлопывая за собой двери. Ну блин, а так хорошо сидели ведь. Невольно вспоминаю ощущения от прижимающихся ко мне теплых девичьих. Кажется, теперь уже я сам начинаю невольно хихикать, а затем и в голос тихонько смеяться. Определенно, забавная ситуация, пока не натыкаюсь на серьезный взгляд Рики. Ну что теперь-то, как ты это сделал? Задает она вопрос напряженным голосом. Сделал что? Заставил духов уснуть? Если я скажу, что это не я, ты поверишь? Да не знаю я, и что это вообще такое было? Рика только молча качает головой. Так, надо срочно что-то придумать, срочно. Что-то ничего не придумывается. А потом изнутри поднимается волна злости. Да кто она такая, чтобы требовать у меня ответы? И на ее требовательный и ждущий взгляд отвечаю твердым своим. Да, ты можешь меня скрутить, побить и сделать все, что пожелаешь. Даже без помощи твоих людей, просто используя собственную силу. Но принесет ли это тебе и твоим дочерям хоть каплю добра? Я ведь могу и что-то нехорошее с ними сотворить, если ты будешь на меня давить. Неприкрытая угроза во взгляде и мое твердое нет на незаданный вопрос, ну или что там у меня получилось изобразить. Сначала вызвали секундную ярость, на которую я ответил своей, а потом Рика отвела взгляд. «Мэй, проводи гостя в его апартаменты», кивнула горничной. «Кажется, этот раунд остался за мной, но что-то мне подсказывает, что он далеко не последний. Вот ведь вли поговорили, просто амулеты нужно будет иногда заряжать, да, и что я вообще могу предпринять в этой ситуации?» Молча следую в свой номер за Мэй, продолжая размышлять. «Да, очищение каналов девочек могло бы помочь им завершить процесс слияния с духами, выведя их из шаткого равновесия, в котором они застыли сейчас. Провожаю Мэй из номера, закрывая за ней двери, растягиваюсь на диванчике, почти таком же, как в комнатах Рики, где девочки-близняшки только что так, не о том сейчас. Недавняя ситуация с Ланой показала, что очищение каналов не то действие, которое можно легкомысленно проводить для едва знакомых нуждающихся, и при этом всерьез надеяться оставить мое участие в тайне. Окружающие далеко не слепые, даже если сами участники никому и не станут ничего рассказывать, кто-то что-то да заметит. Прямо скажем, ажиотаж вокруг Ланы изрядно меня напугал. До сих пор не понимаю до конца, чего все так всполошились и что за этим стоит. К счастью, Лана догадалась держать язык за зубами, поэтому никто ко мне после ее вступления в секту не пришел. Или меня просто не нашли в этом мире, все же нет всемирной информационной сети, способной отслеживать всех подключенных разумных, доступной государству и специальным службам. Впрочем, отель, где мы останавливались, я не менял. Поэтому можно считать, что, хотя бы со стороны Ланы информация обо мне на сторону не уходила, что вовсе не означает, будто у местных нет своих собственных методов поиска интересных им личностей. В любом случае, очищать каналы малознакомых, пускай и привлекательных, девушек, не вариант. Здесь это, как оказалось, привлекает слишком много внимания. Кормить духов своей нейтральной энергией, чтобы они засыпали, что-то не хочется мне превращаться для них в вечную ручную батарейку. Да и в целом неизвестно, к чему это приведет. И что же мне теперь делать? Глава 25. Мои мучительные размышления прервал стук в дверь. Не успев как следует разлежаться и нагреть место на диванчике, со вздохом иду открывать. На пороге Ая и Фла. Ая с холодным, ничего не выражающим покерфисом, а Фла с широкой улыбкой, словно она мой любимый дядюшка, навещающий племянника с гостинцами. Хотя у нее и правда что-то в руках. Привет, Скай. Да, а я Фла, и это Ая, фамилии нет, мы не принадлежим ни к какому роду или клану. Хотя мама просто не хочет брать фамилию. Говорит, так нас проще будут воспринимать и спрос с нас меньше, в случае чего. Правда, и отношения тоже не очень. Это салат из плодов Зигу. Мама передала в качестве извинений. Девушки проходят мимо меня в зал, ставя небольшой поднос с закрытой тарелкой и парой коробочек на столик, а затем, как ни в чем не бывало, умащиваются в креслах, продолжая мило щебетать. Ты прости ее, она слишком сильно за нас переживает и иногда перегибает палку. На лице веселая доброжелательная улыбка, а в эмоциях читается холодный расчет и внимание к моим реакциям, словно и имитирующие эмоции, на самом деле оставаясь при этом бездушной машиной. Хотя в случае Фла ее эмоции настоящие, просто управляет ею холодный разум, не обращая внимания на собственные чувства. А вот ее холодная и неприступная сестра испытывает искренние интересы, почему-то, смущение, внешне оставаясь при этом абсолютно холодной и равнодушной. И от этого контраста меня бросает в дрожь. Как они с такой разницей внутреннего и внешнего вообще могут с людьми общаться? Возвращаюсь в комнату, располагаясь на диванчике напротив усевшихся в кресло девушек. Фла снимает крышку с тарелки на подносе на столике между нами. По комнате разносится потрясающий аромат, а девушка с любопытством ловит мою реакцию. На тарелке дольки очищенного фрукта, художественно разложенные горкой. Чувствую, как невольно начинает выделяться слюна. С хитрой улыбкой Фла открывает одну из коробочек на подносе. Внутри какой-то зеленоватый соус. Накалывает одну из долек на деревянную палочку, макает в соус. Попробуй, с соусом из зерен гисы в два раза вкуснее. Протягивает мне. Невольно сглатываю слюну. Вот ведь чертовка. Ну не отвергать ведь предложенное лакомство. Тут же, хватая другую дольку с подноса самому, открываю рот и беру зубами протянутую мне вкусняшку, снимая дольку фрукта со шпажки. Какое-то время наслаждаюсь потрясающе ярким вкусом, удачно оттеняющимся пряным соусом. Чувства говорят мне, что Фла злорадствует, словно поймала меня на крючок, а от Аи доносится усилившееся смущение, и сама она слегка отворачивается в сторону, словно выражение неземного удовольствия на моем лице ее собственная заслуга, и от этого ей неловко. Да что ж такое-то? Почему оно настолько вкусное? А потом, анализируя собственные чувства, на меня снисходит понимание. Эти фрукты содержат духовную энергию. Пускай мало, на порядок меньше, чем мясо зверей, зато чистую и пригодную к употреблению безо всяких дополнительных телодвижений. Но как же ее мало и как же это приятно есть. Как будто не только мое физическое тело, но и все мое существо овеяло освежающим ветерком в летний зной, утолило жажду и принесло радость объятий любимой одновременно. А потом нейросеть выравнивает баланс моих разбушевавшихся гормонов, и я прихожу в себя, обнаруживая по обе стороны от себя прижавшихся ко мне девушек. Справа Фла, с ожиданием наблюдающая мою реакцию, а слева Ая, красная словно помидорка, с по-прежнему ничего не выражающим лицом. «Девушка, тебя красные уши выдают с головой. Ты явно смущаешься больше меня». Задумываюсь на секунду, да ведь Фла пытается меня подсадить на их обнимашки с помощью вкусняшек. Это ж, а впрочем, я ведь уже раскусил их коварный план. Значит, теперь он на меня не подействует, Правда же, и вместо возмущения или сопротивления прижимаю теплых и привлекательных девушек к себе поближе. Ну если оно само идет в руки, не отказываться же. Фла удовлетворенно кивает, прижимается ко мне сильнее. Давай, выдай мне свои хитрые планы. Что ты задумала? Девушка, состроив умильную рожицу и глядя на меня снизу вверх, задает неудержимо рвущийся наружу вопрос. Скай, так как ты усыпил наших духов, с ожиданием и абсолютно чистым взглядом истинной невинности смотрит мне в глаза. Я прямо в восхищении. Она действительно испытывает те чувства, которые демонстрирует. При этом внутренне оставаясь полностью сосредоточенной и собранной, не позволяя им влиять на свое мышление. Местные девушки все такие, а я не знаю. Ехидно улыбаюсь, продолжая поглаживать все, до чего дотягиваюсь. С самым честным видом отвечая одновременно обеим девушкам. Я ведь и правда не знаю. Ну а то, что я перед этим выпустил наружу свою ману, может, духи вовсе не от этого уснули. Откуда же мне знать? Может, у них просто именно в тот момент настало время для сна. На мои слова и действия девушка только возмущенно хватает ртом воздух, а затем отбрасывает мою руку и вскакивает с дивана. Ты, ох, какие ж прекрасные огненно-яркие, пышущие искренним гневом глаза, и при этом холодные, словно лед эмоций, с расчетливостью компьютера выбирающего, какие чувства выпустить наружу и насколько ярко их проявить. С некоторым запозданием из-под моей левой руки выскальзывает, тая в ее чувствах искреннее сожаление. Неужели понравилось? Впрочем, на лице этой девушки не дрогнул ни один мускул. Не зная я точно, что она чувствует, посчитал бы красноту ее лица исключительно собственной виной. В ответ на возмущение красавицы я только нагло ухмыляюсь. Хотели обвести вокруг пальца наивного деревенского простачка, ахаха. Фла в ярости топает ногой и устремляется наружу, а я же ненадолго оборачивается. После полудня в саду приходи, тихонько произносит нежным голосом, не выражающим никаких эмоций, и покидает мои покои вслед за сестрой. Да, весело у них тут, выкидываю вертихвосток из головы и начинаю поглощать оставленный ими салат, пробуя разные соусы, которые девушка не успела мне продемонстрировать. Фрукты и сами по себе очень вкусные, а уж с подходящим обрамлением разных подливок пряный, сладкое и огненно-острый каждый кусочек становится действительно уникальным опытом. После полудня ко мне постучалась горничная. Мэй, кажется, и передала приглашение от Рики пообедать в саду. Спустился вниз. У отеля обнаружился внутренний дворик. Само здание образное. Короткий фасад смотрит на одну из кольцевых улиц, опоясывающих разлом в центре Краста по окружности. Подобные проспекты пронизывают несколькими кольцами весь город. Два длинных крыла здания уходят в глубину застроенного между транспортными кольцами пространства, а между ними расположился уютный дворик с небольшим летним кафе-баром для постояльцев. Бар находится в самом узком месте внутри двора, прилегая к фасаду здания. Чуть в глубине парка вижу машущую мне рукой Фла. Подхожу ближе, оглядываюсь по сторонам. Рядом с небольшим прудиком расположился столик с несколькими сиденьями без спинок, вросшими в землю рядом с ним. Неподалеку стоит жаровня, возле которой занята готовкой Рика, кинувшая на меня несколько скованный взгляд и продолжившая колдовать, прислушиваюсь. Она там явно что-то жарит, слышу шипение кипящего масла или жира, мой нос улавливает аромат маринада и поджаристого мяса, овощей и еще чего-то хлеба, запах разносится почти по всей площадке, отделенной от остальной части мини-парка высаженными вокруг кустами, создающими иллюзию уединенности и приватности. Уютненько. Осматриваюсь. С противоположной стороны пруда вижу две похожих площадки, каждая в своем стиле. Одна нарочито простая, несколько бревен и место для костра, а другая под навесом и явно для больших компаний. Обе сейчас пустующие. Места для отдыха под открытым небом на расстоянии друг от друга, так что даже если окажутся заняты все, мешать друг другу никто особо не будет. Переключаю внимание на девушек. Ая делает вид, будто следит за готовкой Рики, а на самом деле я ощущаю ее внимание, направленное на меня, и голову поворачивает так, чтобы все время видеть меня краем глаза. А Фла улыбается мне так, словно я ее любимый младший. Не-не-не, я согласен только на старшего. Брат, хе-хе. Присаживаюсь за стол, спустя пару минут Ая начинает выставлять напитки и салаты из корзинки рядом, а потом Ирика подтягивается с блюдом, полным исходящими паром кусочками жареного мяса с овощами и специями. Ух, кажется, у меня уже слюнки текут. Ая заканчивает расставлять пустые тарелки, вручает каждому столовые приборы и садится рядом со мной. Рика с Фла сидят напротив. Мэй ушла еще раньше, проводив меня до места. Что ж, добро пожаловать в нашу маленькую семью. Надеюсь, мы поладим. Избегая смотреть мне в глаза, говорит Рика, делая приглашающий жест в сторону блюда с мясом. Девочки начинают накладывать в свои тарелки понравившиеся кусочки, а до меня с запозданием доходит, что Рика вовсе не стыдится своих предыдущих беспардонных вопросов, она боится, что я пошлю их нафиг и сбегу отсюда куда подальше. Ранее я четко дал ей понять, что в случае давления не постесняюсь вывернуть ее дочерей наизнанку, подпусти она меня к ним поближе, если она попытается заставить меня им помогать, невзирая на последствия лично для себя, потому что прогнешься раз, и будешь рабом всю оставшуюся жизнь. Я буду хитрить и притворяться там, где это пойдет мне на пользу, но в принципиальных для меня вопросах прогибаться не стану ни за что, хотя я не знаю, о чем она там догадывается и что смогла тогда прочитать по моему яростному взгляду. Во всяком случае, моя решимость отстаивать собственное право на секреты заставила ее отступить, и теперь она переживает, что я могу просто уйти. Я, конечно, мог бы, но с чего бы, меня пока что и тут неплохо кормит. Перекладываю в свою тарелку несколько понравившихся кусочков принесенными ей столовыми приборами. Невольно скашиваю глаза влево и вижу такой же косящий на меня взгляд, тут же отведенный в сторону, словно ничего не было, лишь слегка краснеющие ушки показывают, что мое внимание замечено. Странная девушка. КХМ, КХМ, так какие твои дальнейшие планы в городе? И прости за утренний инцидент, я перешла границы. Последние слова явно даются Рике непросто. Хе-хе, ну посмотрим, как дальше пойдет. Пока что мне все нравится. Так, что можно им безопасно рассказать. Я пока продолжу изучать свою профессию заклинателя. В ближайший год надеюсь сдать на ранг. Внезапно за столом воцаряется тишина. Девушки застывают, прекращая есть и с удивлением смотрят на меня. Что, тебе ведь не больше 14, верно? И ты собираешься сдать на ранг уже через год? Первый не выдерживает Фла, задавая вопрос, который на уме у всех троих. А, вон что их удивило. Ну, местные обычно учатся дольше. С другой стороны, у них нет проблем с собственной энергетикой. Основное время занимает наработка контроля, навыков манипуляции энергиями и изучение теории. Как я теперь понимаю, вспоминая жалобы библиотекаря из гильдии Зизла, тамошние ученики стараются освоить практические навыки и заучить схемы амулетов, изучая остальную теорию лишь настолько, чтобы сдать экзамен на ранг. Но и это требует изрядно времени, часть из которого уходит на освоение практических навыков и отработки за обучение. Вот и выходит, что занимает весь процесс много лет. Мой наставник, у него тяжелая рука. Невольно потираю спину. Мне и правда довольно чувствительно прилетало несколько раз. Договор ученичества мы не заключали. Я свободный слушатель. Я и сам смогу изучить то, что потребуется для сдачи экзамена. Несколько запальчиво произношу то, что тоже является правдой. Хе-хе. Пускай лучше считают меня молодым шалопаем, сбежавшим от наставника и много о себе мнящим, чем юным гением, которого нужно прибрать к рукам. Тем более по факту-то я нигде и не соврал, ну а то, что впечатление от моих слов у них сложится в корне неверное. Чья это проблема? Точно не моя. В ответ на мои слова девушки выдыхают, как-то облегченно переглядываются и возвращаются к еде. Незаметно для самого себя я и Рику начал воспринимать, все же выглядит она скорее как старшая сестра девочек-близняшек, а не как их мать. Иногда я забываю, что больше не в содружестве, где ведут себя так, как хотят, невзирая на внешность. Но если Рика ведет себя, то как взрослая и ответственная, то идет на поводу эмоций, то и воспринимаю я ее соответственно, как женщину, а не делового партнера. Значит, будешь зарабатывать зарядкой амулетов на продолжение обучения? Вроде как поддерживает разговор Рика, а на самом деле выпытывает мои ближайшие планы. Впрочем, я не против ими поделиться. А то ведь если будут думать, что я собираюсь сбежать, то начнут искать себе кого-то взамен. Не-не-не, мне тут и самому уже начало нравиться. Кормит неплохо, опять же, задумчиво пережевывая вкусный кусочек, не забываю хрустеть поджаристыми хлебцами, макая их в пиалку с острым соусом рядом. Рика вроде бы и не обращает внимания на отсутствие ответа, но я четко улавливаю напряженное внимание. Да, примерно так. Заряжать амулеты, познакомиться с местными учениками, изучить окрестности. Пока ничего большего не планирую. А где учишься? Не выдерживает Фла, позволяя любопытству вырваться наружу. «Учусь, я же заклинатель». «Ну, это по профессии ты будущий заклинатель, а в секте какой состоишь?» В недоумении смотрю на Фла. «А что, так можно разве?» Словно почувствовав мое недоумение, хотя почему словно, у меня оно на лице написано. Я и не думал его скрывать. Девушки опять на секунду замирают, а потом осторожно, словно боясь спугнуть, задают следующий вопрос. «Прости, но если ты свободный слушатель, где ты взял технику для культивации?» Насколько мы знаем, свободным слушателям у заклинателей, как и в других гильдиях, техники не дают изучать до повышения ранга репутации, а его можно поднимать, только выполняя заказы, для чего нужно уже хоть сколько-то владеть профессией. Я прошел посвящение и учусь на заклинателя. Когда сдам экзамены, тогда и продолжу культивировать. У меня все равно каналы тонкие, мне пока что нормальная культивация недоступна. Так ведь ты же потеряешь несколько лет, пока сдашь экзамены, а мог бы все это время развиваться. На поверхности Фла вроде бы беспокоится обо мне, а на самом деле радуется тому, что мое развитие замедлится и я никуда от них не денусь все это время. Женщины. Рика почти незаметно накрывает ладошкой руку Фла, показывая, что стоит прекратить расспросы, и все же выражает вслух свои настоящие мысли. Скай, я не знаю, кто ты и что можешь, но если у тебя есть способ помочь девочкам, мы будем тебе очень благодарны. И этак намекающе поглядывает на меня, себя и девочек, мол, все что захочешь, только попроси. Ага, вот прям сейчас. А потом, жуя очередной кусочек сочного поджаристого мяса, мне внезапно в голову приходит одна мысль. Рика говорила, что плоды зигу девочкам помогают, но недостаточно. Но в них ведь обычная духовная энергия, которой в мясе зверей на порядок больше, чем во фруктах. Эх, если бы был способ сделать так, чтобы никто не узнал о том, что я могу и что делаю, я бы тогда, ты бы тогда что, и я что, вслух это сказал, недоуменно оглядываю девушек за столом и натыкаюсь на три любопытных взгляда, разной степени любопытственности. Ну если бы был способ гарантированно сохранить мои секреты, тогда бы я и сказал, а так, пожимаю плечами и делаю вид, будто все мое внимание сосредоточено на последнем кусочке мяса в тарелке. Вот вроде бы уже почти и наелся, а все же хочется еще немного ощутить этот великолепный вкусный. Такая приятная почти сытость, которая станет совсем сытостью, если еще разок куснуть. А чем тебя контракты на чертателей не устраивают? Снова Фла изображает любопытство. Только вот сам вопрос ты задаешь вполне себе взвешенно, а вовсе не под влиянием чувств. Это даже немного забавно наблюдать, не буду пока выводить ее на чистую воду. Да и зачем, хм, контракты на чертателей, только не говори мне, что ты не знаешь. С неверием в голосе переспрашивает Фла. В ответ посылаю ей мой самый непонимающий и искренний взгляд, на который я способен. В эти игры можно играть вдвоем, хе-хе. Тем более я и правда не знаю, о чем она говорит. Глава 26. Контракты, то, на чем специализируются начертатели, поясняет Рика, перехватывая инициативу у дочери. А я в этот момент замечаю, как к пруду с противоположной стороны подходит птица, тащившая повозку от таверны к отелю. Большая, голова на длинной шее на уровне моего лица, на высоких лапах, белая красивая, можно купить несколько стандартных. О взаимном непричинении вреда, о сокрытии тайны, о честном ведении дел, с конкретным сроком или бессрочный, или нанять начертателя нужного ранга и составить индивидуальный договор. От ранга контракта плюс 3 уровня он будет действовать, в случае нарушения, продолжает объяснять Рика. А птица в это время пробует лапой воду, а затем входит в прудик и плывет к нам. Ая рядом со мной тоже ее замечает, и я чувствую ее радость и ожидание, но она пока что остается на месте. Те, что о сокрытии тайны просто не дадут тебе ее раскрыть. Ты не сможешь произнести ни слова, и никаким другим способом передать информацию тоже. Остальные в случае нарушения заблокируют часть энергетических меридианов нарушителя. Навсегда. Мало кто захочет платить своим будущим за сиюминутную выгоду от нарушения подобного контракта, заканчивает объяснение Рика. А если, ну, убедить самого себя в том, что ты делаешь то, что делаешь, во благо другого человека, к примеру, а на самом деле, плавно повожу рукой в воздухе, обозначая расплывчатость и вариативность этого самого на самом деле, на что Фла с Рикой только смеются. Если бы контракты начертателей было так легко обойти, кто бы стал их покупать, слегка высокомерно поясняет Фла. Иногда разумность превращает ее в высокомерную стерву, или она такая и есть. Птица уже на середине пруда, а рядом со мной едва не подпрыгивает от нетерпения. При всей своей внешней невозмутимости. А разве начертатели не делают одноразовые свитки, ну, с огненными стрелами там, с временными куполами защиты и подобным? Не могу не спросить. Я-то думал, они именно этим занимаются. Ах, это, ну, надо же им на чем-то тренироваться. Контракты учеников ведь никто не даст на себе применять, рискуя собственной культивацией в случае проблем. Вот они и используют подобные методы для тренировки, а потом распихивают удачные экземпляры куда только можно, чтобы не выбрасывать. Река прерывается, оборачиваясь на всплеск воды от выходящей на берег птицы, а потом подхватывается на ноги и встречает мокрую пернатую, выходящую на берег, горячими обнимашками.